Даниил Куликов. Двойник. Книга 4. Глава клана. Глава 1. Комитет. Анна задумчиво поглаживала меня. «Что-то случилось?» — спросила она. «Петров ведь звонил». «Да так, ерунда. Не бери в голову, милая». «Костя...» — внимательно посмотрела на меня девушка. «Что-то серьезное? Я думала, у тебя от меня тайн нет». «Ты права», — согласился я. «Просто не хотел, чтобы ты знала». Аня приобняла меня и заглянула в глаза. «Костя, я все-таки настаиваю, чтобы ты рассказал мне все, что случилось. Так будет лучше, милый. Я, по крайней мере, смогу спать спокойно». Я поцеловал девушку в лоб. «Хорошо, Аня, ты права. В общем, звонил Петров и сказал, что это касается дела корейцев и Козовых. Поэтому я решил, что тебе пока не стоит знать об этом. Ну, там, знаешь, ворошить прошлое и все такое». «Ничего страшного». Аня погладила меня по щеке. «Это все уже в прошлом. Что-то слишком неприятное?» «Нет, просто предупредил», — поморщился я, — «что это дело очень тщательно расследовали. Удалось установить, что подпольным хирургом и палачом был не один человек, и вполне возможно, что их было двое или трое, если учесть Романа Козова. Один из них сейчас на свободе, и он может прийти и попытаться устранить такого свидетеля, как я». Или причинить вред моим близким, например, тебе. Вместо ответа Аня только крепче обняла меня. «Ну уж, постоять за себя я смогу», — ответила она. «И сжарю, кто бы это ни был, до хрустящей корочки. Ты уж меня знаешь. А что, кстати, с твоими другими родственниками? Ты ни разу не говорил о них и не упоминал». Я поморщился. «Потом, Аня, обязательно расскажу об этом. Обещаю. Веришь мне?» Девушка поцеловала меня в щеку. «Верю. Даже не представляю, что было бы, если бы на том сборище этот Бурлаков что-то тебе сделал», — бормотала Аня, обнимая меня. «Представляешь, Костя, с тобой могло что-нибудь случиться. Это был бы такой кошмар. Я не представляю, что делала бы. И как жила?» «Ань, я тебя умоляю, что мне может сделать какой-то отожравшийся бывший рэкетир, который передвигается еле-еле? Тем более вспомни, что я пережил более опасных противников и наизнанке смог выжить. Куда этому увольню? Это было бы как дать ребенку ремня, если даже не проще». «Все равно я волнуюсь», — буркнула Анна. «И знаешь, это, оказывается, такое приятное чувство. Никогда бы раньше не подумала, что буду волноваться за кого-то, так же, как за близкого родственника. И никогда бы не подумала, что буду ревновать. Кость, а ты ревнуешь меня?» «Конечно, милая». «Правда? И как это было?» «Ну, например, когда я еще маскировался под Егора, мне было очень неприятно думать, что есть еще какой-то Козов, за которого ты будешь должна выйти, и что мне приходится выдавать себя за твоего брата. Прямо аж коробило всего». Аня тихо рассмеялась. «Знаешь, я все равно волнуюсь». «Ничего страшного не случится. Ты же видела, как меня гоняет Петров. Я же буквально выползаю вечером после этих спаррингов». «И все же я бы хотела, чтобы мы работали вместе, в одном отделе. Я так хотела уволиться, когда узнала, что тебя и Егора перевели. Кто бы знал? Но Петров не дал. Туманно что-то там пообещал и попросил подождать». «Ты ведь очень ценный сотрудник, Ань. Не может он просто так взять и распрощаться с тобой». «Угу. Зато по шее дать лишний раз не боится. Я в последнее время разрываюсь от того, что одновременно хочу уйти с этой работы, начать гладить тебе рубашки и брюки, готовить завтрак и ужин, встречать с работы и провожать на нее. И одновременно с этим понимаю, что слишком много времени отдала работе за столько лет, и что не могу вот так это все бросить. Капец, как меня болтает туда-сюда. «Поживем, увидим», — погладил я девушку. «Может быть, он решил тебе какую-нибудь альтернативу предложить или еще что-нибудь. Ты же знаешь Петрова. Он стратег. С одной стороны, он наказал меня и Егора, а с другой — подтянул нашу подготовку, прикрыл лишний раз от УСБ и звание повысил». «Может быть, ты и прав», — задумчиво пробормотала Аня, прижимаясь ко мне. «Поживем, увидим. Рассчитаться я всегда могу успеть. Главное, не делать никаких лишних движений, чтобы потом не сожалеть. Блин, еще бы понять сейчас, чего я хочу на самом деле». «Спи», — поцеловал я девушку в лоб. «Поймешь еще». Аня поворочилась еще некоторое время, после чего мирно задышала, а мне еще не спалось. Пипец, сколько всего навалилось. Почти основал собственный клан. Через 2 недели он уже будет официально существовать. Наладил сбыт парфюма, как бизнес, и поставку мяса из изнанки. Такое ощущение, что времени не хватает ни на что. Эх, как я понимаю Аню. В этот раз первым проснулся я и отправился на кухню. У нас с Аней это становится чем-то вроде игры. Она старается проснуться раньше меня, чтобы накормить меня завтраком. Ее давняя мечта. А я стараюсь встать раньше, чем она, чтобы сделать то же самое. Просто потому, что мне жалко ее будить. И вообще хочется проявить нежность. В этот раз победил я. Аня слегка поворчала по этому поводу, а затем чмокнула меня в щеку, но посуду решительно отобрала. К утренней планерке мы приехали без опозданий. Поначалу я думал по привычке отправиться в Анин отдел, но потом вспомнил, что уже работаю в другом отделе, и направился к себе. Петров еще был на своей планерке с высшим офицерским составом, и там же должна была быть Аня. Егор уже был на месте, тихо дремля. В 9:50 на моем столе зазвонил телефон. «Слушаю». «Ага, доброго утра, Ветров», — пробасил Петров. «Бери с собой Бердичевского и давайте в мой кабинет». «Петров вызывает», — кивнул я Егору. «Пошли». В кабинете у Петрова сидела Аня и еще 3 незнакомых мне человека. «Всем доброго утра», — еще раз кивнул Петров. «А теперь о поставленной задаче. Приказом сверху было назначено много чего. В итоге для достижения этих целей в нашем МВД будет сформирован временный комитет. В общем, это станет тоже частью вашей работы». Я посмотрел на Аню. Она просто сияла. «Ай да Петров, ай да стратег! Дал ей то, чего она хотела — совместную работу с нами. И, судя по всему, решил скинуть на нас еще часть довольно неприятных проблем, сформировав для этого комитет. Он ведь даже название его не сказал, и целей, для которых он создан. Интересно, а как он набрал остальных сидящих здесь людей? По какому принципу? Судя по их лицам, они тоже понимали, что им предстоит, и явно не горели желанием. «Пока комитет создается временно, но, возможно, будет сформирован на постоянной основе». Кто-то тихо вздохнул. «Не надо вздыхать», — отрезал Петров. «За работу в комитете будет идти дополнительное начисление ежемесячной премии, а не только за раскрытые дела и такое прочее. Всем ясно?» На этот раз тоскливых взглядов не было. Только интерес в глазах. «Пока он будет называться...» — задумался Петров. «Комитет по профилактике преступных действий. Будете проводить профилактические беседы со школьниками, студентами и другими гражданами, придумывать меры по предупреждению преступлений и тому подобного, а также сдавать отчеты, в том числе, как можно улучшить работу какого-либо отдела». «И стен газеты рисовать», — буркнула довольно молодая женщина. «Хорошая идея, товарищ Мохова», — повернулся к ней Петров, буравя взглядом. «Вот ты этим и займешься. Назначаю тебя главным художником и культурологом. И чтобы завтра я увидел эту самую стенгазету у себя на столе». Женщина только досадливо крякнула, а остальные скрыли улыбки. Мужчина монгольской наружности даже глазом не моргнул, сделав вид, что ничего не заметил. «А теперь давайте знакомиться». Также, обведя всех тяжелым взглядом, подытожил Петров. «Товарища Анну Петровну, начальника отдела городского порядка, думаю, все знают, и представлять не надо. Далее у нас идет товарищ Бердичевский, сотрудник оперативного отдела, который работает у нас не так давно, и товарищ Ветров, также сотрудник оперативного отдела, который у нас тоже не так давно». Я внимательно оглядел оставшихся трех людей. Мужчина монголоидной внешности, но необычно высокого роста. Скорее всего, казах или, возможно, шорец с погонами старшины. И, судя по паре знаков на форме, работник следственного отдела. Женщина чуть за 30, с русыми волосами, собранными в узел, и несколько излишней стройностью, которая так неосторожно высказалась о стенгазете. Погоны старшего сержанта. Похоже, отдел работы по делам с несовершеннолетними. Еще один мужчина возрастом тоже чуть за 30, с погонами прапорщика, высоким ростом и чрезвычайно мускулистым телосложением. «Товарищ Катыбаев!» — кивнул Петров в сторону шорца. «Катыбаев? И в самом деле шорец!» «Женис!» — кивнул тот. «Борис Волков!» Сам представился крепкий мужчина. «Лера», — поморщившись, сказала новая художница. «Вот и отлично», — кивнул Петров. «Главного культуролога я уже назначил. Теперь следует назначить председателя комитета». При словах «главный культуролог» женщина снова поморщилась, а мы с Егором посмотрели на Анну. Та развела руками и чуть заметно покачала головой. Я глянул на Егора, но тот лишь поднял глаза, показывая, что дел у того и так по горло. «Председателем будет Ветров», — тут же указал на меня Петров. «Что «М»? У тебя медали на груди висят. Нагрудный знак есть, погоны потяжелели, значит, обязан». «Так точно», — бодро отрапортовал я, соглашаясь с начальственным указанием. «Служу МВД!» Егор вздохнул с облегчением, а Анна посмотрела на меня даже с какой-то гордостью. «Так, у вас есть 5 минут. Нет, минута, чтобы распределить между собой остальные должности». «Пожалуй, я займусь секретарской деятельностью», тут же вставила Аня. «Буду заниматься подготовкой и организацией мероприятий и такого прочего». «Я больше всего работал с архивами», — тут сказал Женис. «Этим же и займусь». «Тогда я второй секретарь», — подключился Егор. «Буду составлять отчеты по форуме и прочее». Остался только Борис. Возникла пауза. «А ты будешь ответственным по работе со школьниками», — прервал паузу Петров. «Все. О дате вашего собрания я скажу дополнительно». Мы вышли от Петрова, морщась и кривясь, и еще пару минут обменивались номерами. Теперь от моего времени, которого и так нет, можно вычесть еще и беседы со школьниками и студентами. Зашибись. Мы разошлись по своим делам. Нам с Егором оказалось идти ближе всех. «Чего сам не стал председателем?» — спросил я Егора. «Я и так аж 4 раза председатель», — закатил глаза Егор. «Днем работаю на работе, как и полагается сознательному аристократу, а вечером вникаю в дела рода и разгребаю семейный бизнес. Ты не представляешь, сколько всего приходится делать. Обвинения с тебя хоть сняли по наркомании? Сняли и доказали, кивнул Егор. А на следующей неделе в СМИ выйдет репортаж о наших с тобой действиях при прорыве чернокнижников и о том, как мы были награждены орденами Героя РФ. Но знаешь, если банки замораживают счета, то на определенный период, и досрочно многие мои счета нельзя будет открыть. Да и СМИ еще даже статью не сделали, и материал не отсняли. Ничего, придут еще и с Петровым говорить, и со всеми. Ну вот, там и твои контракты наладятся, и все будет замечательно. Похлопал его по плечу я. Ага, только спать я вообще перестану. Мы вошли в отдел, и нас тут же нагнал Петров. «Так, а теперь давайте о делах более насущных», — вошел в кабинет он. «Князев, машину проверь. Шек Соколов, подробно дай последние отчеты. Рощина, внеси последние данные в компьютер. Фолин и Степан Сергеевич, вы знаете, что делать. Ветров, Бергичевский, за мной». Петров взял довольно толстую папку. «А теперь о том деле, в котором участвовали вы оба. Дело Козовых и дело корейских чернокнижников. Это дело закрыто, но возбуждено еще несколько других, так как многие люди, которым это делать не следовало, ходят на свободе». Петров сел, раскрывая папку. «Козовы работали не одни. В одиночку они таких дел наворотить не могли. У них были свои помощники и свои подельники, легальные и полулегальные. Теперь нужно будет найти их всех, голубчиков, и представить к ответу. И чем раньше, тем лучше. С этой папкой вы будете знакомиться сегодня, и еще с кучей других папок по этому делу», — заключил Петров. «А теперь перейдем к менее известным личностям, которые работали вместе с Козовыми и которые оказались не менее опасными, чем они». Он прервался, чтобы взять папку с личным делом. «На первом месте у нас стоит Астахов Филипп Андреевич». Он показал фотографию полного мужчины в приличной одежде, а затем достал еще несколько фотографий того же упитанного господина. «Черный бухгалтер Козовых», — постучал он пальцем по фотографии. 43 года, был женат, но разведен. Есть ребенок, но с ним он не видится. Выплачивает алименты. Точнее, выплачивал. Потому что после того, как взяли Козовых, он предпочел исчезнуть. У Козова работал бухгалтером и, естественно, вел бухгалтерию. И отдельно черную бухгалтерию, где подсчитывал, какую прибыль можно будет извлечь с каждого похищенного человека. Данные о многих цифрах, разумеется, подделывал. Обо всех преступлениях, связанных с кражей и разделыванием людей, знал. Но спал спокойно, получая за это свой процент. Сейчас объявлен в розыск. Одна из наших главных целей. Мужчина на фотографии был излишне полон, а во взгляде читалось явное превосходство. Данный экземпляр явно привык ценить собственную жизнь, или, говоря конкретнее, удовольствие от этой жизни, и совсем не привык ценить чужую жизнь. «Порфирьев Василий Анатольевич», — показал Петров еще одну фотографию худого мужчины с острыми скулами. «Секретарь Козова-старшего по работе. Вел документооборот и подписывал бумаги. Точнее, правильно сказать, заместитель по документообороту. И специалист по черному документообороту. Очень хорошо и очень точно подделывал документы Козовых, позволяя обходить закон. Возраст – 44 года. Дважды был женат. Обеим женам платит, вернее, тоже платил алименты. И, естественно, тоже пропал после исчезновения Козовых. Наша вторая цель – сейчас пара ваших коллег по оперативному отделу наблюдают за родственниками Ионых в надежде выйти на след этих господ, но пока безрезультатно. И, наконец, третий человек. Петров вынул еще одну фотографию, на которой в полоборота был показан человек, лицо которого было не разглядеть. Этот господин, похоже, и был третьим палачом после Козова-старшего и Козова-младшего. Конкретно его роль точно установить не удалось, как и его личность. Но известно точно, что он участвовал в опытах над тобой, Ветров. И что он как-то был связан с медицинским оборудованием, которое ты мог видеть. Личность необходимо будет установить. «Это касается тебя, Ветров», — сказал Петров, убирая в стороны документы. «Теперь касательно тебя, Бердичевский. Так вот, о том, что ты находился в клинике и получал лечение, мне известно. Сам знаешь почему. И то, что ты начал там болеть и буквально чахнуть, тоже. Скажу сразу. Это не результат лечения и никак не халатность твоего отца. Это было преднамеренное покушение на пациента, тебя. Кто-то, о ком мне пока неизвестно, находясь в клинике или проникая в нее, периодически подменял твое лечение на обратные действия, сознательно выписывая тебе не те препараты, а также проводил другие манипуляции. И этот кто-то очень старательно скрывал свое вмешательство от лечащего врача, снова возвращая документы к исходному состоянию. Итого сейчас на свободе, как минимум, несколько личностей, которые желают вам зла».